Подожду реакции твоего организма. Если не помрешь, значит, можно есть. Ты, кстати, не в курсе, как быстро проявляется ботулизм?» «Скотина ты, Иваныч, умеешь аппетит испортить!» — прохрипел Петрович и выкинул банку. «Да ладно!» — улыбнулся я. «Вон тут газовая плитка есть. Сейчас мы консервы хорошенько прокипятим, прожарим, и вся зараза умрет. Но ты смотри, если вдруг тошнить начнет, отечность появится или косить глазами начнешь, тогда лучше сразу стреляйся». «Дурак ты! И шутки у тебя дурацкие!» — пробубнил кубанец и пошел дальше осматривать нутро пещеры. Из полезного внутри пещеры нашли еще груду ржавого железа, несколько ящиков краски, сварочный аппарат, велосипед, пару деревянных коробок с какими-то механизмами внутри, похожими на корабельные детали, генератор, бочку с бензином и десяток грязных, сваленных в кучу автоматов Калашникова калибра 7,62. Еще было несколько больших, сколоченных из досок ящиков, наполненных пустыми бутылками из-под различного алкоголя. Видимо, это все было выпито хозяевами склада, но почему-то не выкинуто, а бережливо сложено и сохранено. «Это не российские автоматы», — осмотрев находку, заявил Петрович. «Что-то из славянских собратьев. Югославы или болгары. Жалко, что патронов нет и запасных магазинов. Кто это их так засрал, интересно?» Мы побродили по пещере еще пару минут, договорились, что Петрович, как самый рукастый из нас, сошьет из найденной здесь ткани пару простеньких сумок, в которые мы сложим найденные продукты и ценные вещи, которые унесем с собой. Снаружи послышались пьяные крики и веселый смех. Оказалось, что Косой и Женева нашли выпивку. По соседству расположилась еще одна пещерка, вход в которую был прикрыт листом железа, выкрашенным под цвет скал. Закамуфлированный заслонкой, прочной решеткой сваренных прутьев железа, а дальше — небольшой грот, в котором хозяева этой базы устроили себе своеобразный винный погреб. Несколько стеллажей, на которых стояли большие стеклянные бутыли, заполненные спиртом. Тут же емкости поменьше, с красителями и какими-то химикатами. Теперь понятно, зачем в соседней пещере хранятся пустые бутылки из-под бухашки. Тут еще и небольшой заводик бутлегеров, оказывается, расположился. Офигеть! «Твою ж мать! Гребаные дебилы!» — выругался я. «Какого черта напились? Делать нечего!» — накинулся я на Воркуту и Косова, которые накидались спиртом и заметно окосели. «А если сейчас заявятся хозяева этого схрона, чем их встречать будете? Своими пьяными рожами?» «Че ты тут командуешь?» — окрысился в ответ Косой. «Ты мне кто?» «Никто! Пошел в жопу! Хочу пить и буду пи...» Договорить я ему не дал, со всего размаху врюпил под затыльник, а когда он упал на колени, добавил еще один. Воркуте, который попытался заступиться за собутыльника, тут же пробил ногой в грудь. Разоружил обоих и приказал Петровичу их связать. Кубанец молча выполнил приказ. Смотрел, правда, при этом на меня он не сильно одобрительно, но мне плевать на такие взгляды. «Гребаные дебилы! А вдруг тут метиловый спирт, и они сейчас кони двинут?» — прокомментировал я свой поступок. «Ох, что ж ты за человек такой, Иваныч!» — прошептал себе под нос Петрович. «И консервы у тебя с ботулизмом, и спирт метиловый. Параноик!» «Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Запомни, из какой бутылки они лакали, если не сдохнут и окажется, что спирт нормальный, потом по чуть-чуть выпьем», — смилостивился я. «А пока перетащи их в большой сарай. Пусть там отоспятся». Прибежал Ванек и сообщил, что среди прибрежных скал нашел еще одну пещеру, которую хозяева этой нелегальной стоянки использовали как тюрьму и пыточную. Пошли смотреть. Действительно, среди скального мыса, который впивался в море и прикрывал бухту от посторонних глаз, нашлась еще одна пещера. Вход в нее также преграждала решетка, сваренная из толстых железных прутьев. Пещерка была небольшой, размером с чулан в малогабаритной квартире. В стене вбито несколько кованых колец, к которым пристегнуты цепи с кандалами. Тут же сварена из металлических труб дыба и еще какая-то хренотень из просоленных деревянных досок, похожая на кривобокий табурет. Для чего деревянная конструкция, я так и не понял. То ли для пыток, то ли для сексуальных утех, а может одновременно для первого и второго. Просто и незамысловато. Пол в пещере мокрый, сюда долетали морские брызги, а во время хорошего волнения наверняка воды было по колено. Не хотелось бы провести время в подобной тюрьме. «Что скажешь?» — шепотом спросил Керч. «Может, свалим отсюда по-быстрому?» «Нет, Ванек, не свалим. Судьба нам подкинула неплохой шанс выбраться из жопы, в которую сами же вы себя и загнали. Так что нельзя просрать и этот шанс». «Что ты предлагаешь?» — спросил Петрович. «Дождемся хозяев этого места и отобьем у них посудину, на которой они придут. Судя по размерам бухты, у них что-то небольшое, вроде катера или рыболовного сейнера. При этом их не больше 10-20 человек. В большой пещере всего 6 спальных мест, так что мы вполне справимся. Главное, это не проспать их приезд». «А как же генерал Корнилов?» — нахмурился Ванек. «Как-как? Каком кверху?» — огрызнулся я. «Ты что-то другое хочешь предложить?» «Можно попробовать пройтись пешком по той дороге, по которой они уехали. Вдруг мы их отыщем?» «Ты дойдешь до ближайшей развилки. И дальше что?» — ухмыльнулся я. «Налево пойдешь или направо? Опять же, почему ты думаешь, что Корнилов элементарно нас здесь не бросил? Кто мы ему? Братья, сватья?» «Нет. Обычные наемники. Расходный материал. Те, кто ему был близок, Спецура, Фома и остальные, укатили с ним. А нас кинули. Ну вот представь, выпал им шанс свалить из Турции. Допустим, захватили они какую-нибудь посудину. Но при этом физической возможности вернуться за нами у них не было. И что ты думаешь? Корнилов такой скажет своим подчиненным: «Нет, братцы, так нельзя. Лучше мы все погибнем, но классного парню Ваню из Керчи не бросим». Так что ли? Нам приказали ждать их возвращения. Приказали. Вот мы и ждем. Но если получится убраться с этого богом забытого берега, то хрен меня остановит память о герое Корнилове. Ясно? И вообще, надо бы с вами провести беседу и договориться раз и навсегда, кто в нашей маленькой шайке командир. И если командир я, то вы молча слушаетесь и выполняете мои приказы. Пообщайтесь между собой, подумайте, а я пока сварганю чего-нибудь пожрать. Вечером за ужином расставим все точки над «и» и определимся с планами на будущее, тем более, что мне есть, что вам рассказать». С этими словами я вышел из пещеры и направился к большому сараю. Добравшись до самодельной кухни, я еще раз произвел ревизию, и выяснилось, что помимо круп, масла и специй имеются мука, чай, кофе, сахар, сушеные орехи, несколько банок с арахисовой пастой. Ну и 2 ящика консервов с кошачьим кормом. На ужин я решил приготовить густой чечевичный суп с большим количеством специй и зажаренного лука. А чтобы совсем уж поразить своих собратьев по оружию, еще и нажарить лепешек, благо муки и масла хватало с головой. Но первым делом я сварил себе кофе. «Эфенди, это у тебя что так вкусно пахнет? Кофе?» Каким-то чудом Гарик унюхал аромат кофе и прибежал на него, бросив свой пост. «Ага». Я отлил в небольшой стаканчик кофе и протянул пареньку. «Ты чего свой пост бросил?» «Я ж на 5 минут. Место там просторное, далеко видно. За пару минут никто не придет». «Дурак! Дурак!» — прокаркал попугай, все это время сидевший на полу и поедающий орехи. «Сдается мне, что попугай...» «Самый умный член нашего отряда», — глубокомысленно заявил я. «Ладно, хорошо, что пришел. Бери велик и сгоняй за Серегой. Через час будем ужинать. И скажешь ему, что разговор есть серьезный. Понял? На вот, возьми орехов. По дороге пожуешь». Подросток сгреб в карман куртки несколько жмень орехов, обошел по большой дуге попугая, который грозно щелкал и шипел на турчонка, и, подхватив велосипед, вышел наружу. Похоже, настала пора приоткрыть завесу и выдать небольшую порцию правды, почему я решил податься в наемники. Зачем рисковал своей жизнью в перестрелках с турками? Мне нужна надежная команда подчиненных. Нужен корабль, способный зайти в реку и пройти по ее руслу приличное расстояние. И сейчас я, как никогда, близок к осуществлению своих планов. Так что размениваться на поиски геройского генерала Корнилова мне как-то не с руки. Обойдется генерал Корнилов без Лехи Седова. Вода в кастрюле с чечевицей закипела, на соседней конфорке скворчал в масле репчатый лук, щедро сдобренный мелко нарезанным чесноком и специями. Аромат разносился по пещере такой, что голодные слюни висели до самого пола. В дальнем углу пещеры, на нарах, дрыхли в пьяном угаре Женева и Косой. Их совместный храп замысловатой мелодией поднимался вверх, под своды пещеры. Я даже начал насвистывать простенькую мелодию из старого советского фильма. Вроде жизнь налаживается. Сегодня есть где спать в тепле, есть что пожрать. Есть планы на завтра и на послезавтра. Так что вроде пока все хорошо. Сегодня вечером кое-чего интересного расскажу парням. Замотивирую их, так сказать, заинтересую. Кое-чего пообещаю, кое-где совру для правдоподобия. Кое-что не доскажу, опять же, для общего блага. Чтобы они выбросили из головы всю эту блажь про спасение генерала Корнилова и пошли за мной, помогая найти заветное сокровище. «Бро, бро! Там корабль на горизонте! Идет в нашу сторону!» — закричал, как оглашенный, вбежавший в пещеру Ванек. Я болезненно скривился, как от зубной боли. «Ёпта, да что ж такое! Только размечтаешься, только успокоишься, и тут на тебе!» Двое дрыхнут в пьяном угаре, Гарик укатил за Серегой, и получается, что нежданных хозяев надо встречать нам втроем. Ну как так-то? «Всем капец!» — глубокомысленно заявил попугай и полез прятаться в мешок с орехами. «Кирюша, молодец!» — раздался приглушенный писк птицы. Рыболовный сейнер медленно подходил к берегу. Полчаса назад с его борта спустили шлюпку, которая теперь двигалась впереди корабля, указывая ему безопасный путь. В шлюпке сидело двое моряков. Один греб веслами, а второй промерял глубину длинным шестом. «Держись, Керчь, раньше смерти не умрем», — подбадривал я товарища. Ванек нервно кусал нижнюю губу и болезненно морщился. Ему совершенно не нравился мой план. «Странно. План отличный. Всех приезжих бандитов мочим, захватываем судно и сваливаем на нем отсюда». «Бро, ну давай их издалека расстреляем», — в очередной раз попросил Болтун. «Не смогу я ножом в живого человека ткнуть». «Не ной», — прекратил я дальнейшее разложение товарища. «Если ты его не прирежешь, то он тебя распластает. Не можешь его зарезать? Ударь по башке прикладом или камнем», — предложил я. По моему замыслу, двое моряков в лодке должны были причалить к пирсу первыми. Соответственно, их надо было убить без лишнего звука. Если они останутся стоять на пирсе и не пойдут к берегу, то мы их не тронем. А если они все-таки двинутся по причалу в нашу сторону, то как раз в том месте, где причал изгибается перед выступом скалы, за которым мы сейчас с Ваньком прятались, турок и встретим ножами. Хорошо, конечно, если сейнер причалит к пирсу. Все турки соберутся в одном месте, станут плотной группой, и Петрович расхреначит их из пулемета. Но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет, и еще неизвестно, кто кого переиграет через пару минут. Мы турецких моряков или они нас? На их стороне явное численное преимущество, на нашей — фактор внезапности. Кстати, на носу сейнера виднелась штуковина, сильно смахивающая на пулеметную установку, защищенную самодельным щитом. Лодка медленно подплыла к причалу. Один из моряков выбрался на дощатый настил первым, помог взобраться второму. Я сжал рукоять ножа, сделал глубокий вдох и медленный выдох. Надо успокоиться. Успокоиться. Надо быть хладнокровным и спокойным. Как только они приблизятся, я дерну одного на себя, передам его Ваньку, второго тут же ударю ногой в пах или колено, опять дерну на себя под прикрытие скального выступа и тут же зарежу. Человека зарезать не сложнее, а даже легче, чем свинью. Это я себя сейчас так успокаивал. Все-таки намного легче стрелять, чем пластать ножом. Один из турок остался на окончании причала, а второй пошел к берегу, таща за собой лодку. Уже хорошо. С одним будет разобраться легче. Моряк медленно шел по причалу, периодически оглядываясь через плечо и смотря, как Сейнер неторопливо подходит к берегу. Как раз в тот момент, когда он поравнялся с нами, турок остановился и оглянулся назад. Я дернул его за руку на себя и тут же вонзил нож в правый бок, в печень. Моряк дернулся, по его телу прошла дрожь, я выдернул нож и тут же вонзил его в горло турка. Кровь ударила фонтаном в лицо болтуну, и тот уже согнулся в рвотных позывах. «Ёпта, Керчь! Нашел время блевать! Спрячь тело!» — прорычал я на напарника. Сбросив обмякшее тело под ноги блюющему Ваньку, перекинул автомат из-за спины. Похоже, второй турок не последует примеру своего мертвого товарища и останется стоять на причале. Ну и ладно. Сейнер подошел к причалу, с судна бросили швартовый, турок из шлюпки поймал конец и намотал его на кнехт. С корабля выпрыгнул еще один матрос, и вдвоем они примотали к кнехту еще один канат. Похоже, в этот момент турки заметили пропажу своего товарища, тем более что лодка, которую покойник тащил на веревке, потеряв управление, медленно крутясь, отплывала от причала. «Керчь, харе над покойником издеваться и блевать на него! Возьми себя в руки! Ща будем стрелять!» «Сейчас!» — прохрипел керчанин. «Минутку!» С Сейнера выбралось еще несколько матросов, у одного в руках было помповое ружье. Турки принялись кричать и переругиваться. Один даже гневно стукнул другого по макушке. Чего это у них там происходит? Корпоративные разборки? А дальше произошло такое, что охренеть не встать. Запертый в каменном сарае косой выбрался наружу и принялся справлять большую нужду на пляже. Нисколько не смущаясь, он снял портки и уселся срать на камнях возле моря. Турки, понятное дело, заметили засранца и тут же принялись кричать и возмущаться. Мало того, они ломанулись дружной компашкой по причалу в сторону берега. «На три фигачим длинными очередями!» — прорычал я. «Три!» Высунув ствол автомата из укрытия, нажал на спуск. М-ка разрядилась длинной свистящей очередью, мгновение, и 30-зарядный магазин опустел. Автоматная очередь, как косой, стеганула по настилу и смела матросов с него. «Блин! А когда было раз и два?» — выкрикнул Ванек. Он высунулся из-за моего плеча и точно так же разрядил магазин одной очередью. Я сменил магазин в автомате, вскинул М4 к плечу и только было собрался открыть огонь, как заметил, что на носу Сейнера движение в районе пулеметной установки. «Назад!» — дернул я болтуна за ремень. Едва только мы с Керчанином нырнули под защиту скального выступа, как по нам ударил пулемет. Фонтан каменного крошева брызнул в разные стороны. Грохот стоял такой, как будто по скале били огромной кувалдой. «А-а-а!» — простонал Иван, падая на колени. «Твою ж дивизию!» «Помогай!» — крикнул я, перекрикивая грохот. Подхватил подмышки труп, Керчь схватил его за ноги, и мы выкинули мертвое тело на настил причала. Тело шмякнулось на доски, и тут же в него ударила пулеметная очередь. Тяжелые пули крупного калибра разорвали труп турецкого матроса на части. Голова лопнула, как переспелый арбуз. Правую руку и ногу оторвала и бросила на нас. Левая половина тела отлетела в море. Кровище и кровавое месиво покрыли нас с ног до головы, как будто побывали в забойном цеху мясокомбината. «Бле!» Ванек вновь согнулся в рвотных порывах, его трясло и колбасило. Уловка с выброшенным телом сработала. Вражеский пулемет перестал стрелять. Во внезапно наступившей тишине было слышно, как перекрикиваются турки на Сейнере. Судя по крикам, те, что остались на корабле, пытались докричаться до тех, что лежали на помосте. И похоже, что на причале кто-то выжил. Было слышно, как там стонут и просят о помощи. «Кто-то выжил», — прошептал керчанин. «Слышишь, стонет и чего-то мычит». «Зовет на помощь», — объяснил я. «Того, что за пулеметом, зовут Муса». «Надо добить». «Добьем», — хмыкнул я. «Вот только вопрос, кто кого? Они нас или мы их? Их крупняк расхреначит эту скалу на раз, два, три». «И что делать?» разбери настил и прыгай в воду. Доберешься до берега, вылезешь справа и взберешься на скалу, а там ползком к Сейнеру. Надо достать пулеметчика, понял?» «Понял», — отозвался болтун и принялся выламывать доски, посеченные пулями. Я глянул на каменный сарай. Возле него уже никого не было. Видимо, косой хоть и был в зюзю пьяный, но все равно сообразил, что лучше срать в другом месте. Интересно, почему Петрович со своим пулеметом молчит? Убит? Струсил? Хрен его знает. Ладно, попробуем как-нибудь сами. На Сейнере раздались гортанные возгласы. Потом какой-то металлический скрежет, и на настиле радостно закричали. Осторожно выглянув из-за края скалы, я увидел, что с корабля выбрался один матрос, вооруженный автоматом, и осторожно двинулся по настилу причала. Один из турок, лежавший в крови на продырявленных досках, пополз навстречу к своему товарищу. Пулеметная установка была развернута в мою сторону. Блин, как не вовремя. Керчанин никак не успеет добраться до скалы. Пока доплывет до берега, потом пока взберется на скалу, потом еще ползком по ней до удобной позиции, дай бог, чтобы через час управился. Ползущий по настилу турок неожиданно закричал, потом принялся дергаться всем телом, вдруг затих и как-то обмяк. Сдох? С чего бы это? Не понял. Сердце не выдержало или болевой шок? Че за херня? Идущий к нему навстречу матрос ускорил шаг. Он тоже не понимал, что происходит, и чего бы это его товарищ, еще мгновение назад активно ползший навстречу, вдруг забился в конвульсиях и умер. Турок с автоматом не дошел до умершего пары метров, когда у его ног деревянный настил сыпанул деревянным крошевом. Кто-то стрелял из-под настила. Кто? Да кто еще, кроме Керчанина, мог это сделать? Автоматчик вскрикнул и тут же упал лицом вперед. Пулеметчик на Сейнере сообразил, что да как. Он тут же наклонил пулеметную установку немного вперед, чтобы можно было стрелять вниз. Но выстрелить не успел, так как из окошка каменного сарая по нему ударил пулемет. Длинная очередь стеганула по щиту, за которым прятался пулеметчик, но турецкий стрелок проявил завидное хладнокровие и вначале выпустил несколько пуль по деревянному настилу в том месте, где только что застрелили его товарища, и только потом развернул ствол пулемета в сторону берега. Крупнокалиберный пулемет на носу Сейнера зашелся частыми короткими очередями, и стены каменного сарая раскрасились каменным крошевом от попадания тяжелых пуль. Если Петрович не укрылся, то ему гарантированный капец. Тяжелым пулям большого калибра пробить стены сарая, как два пальца обсосать. А дальше я выкинул один из тех дебильных поступков, за которые обычно себя ненавижу. Выдернув кольцо из ручной наступательной гранаты, я выскочил из-за укрытия и бросился бежать, что есть мочи, к Сейнеру. В голове мелькнула только одна мысль — дебил. Сейчас пулеметчик слегка повернет ствол пулемета и снесет тебя к херам собачьим с этого помоста. Пули не просто прошьют хрупкое человеческое тело, как шило папиросную бумагу, а разорвут его на части. 50-й калибр, попадая в руку или ногу, отрывает ее нахрен, а грудную клетку раскурочивает в фарш. Перескочив на бегу через мертвые тела, я взмолился об одном — не поскользнуться на мокрых от крови досках и не споткнуться о вывернутые выстрелами деревянные обломки. В том месте, где лежал зарезанный турок, море потемнело от крови. Я сразу подумал, что, скорее всего, Ваньку из Керчи хана, и клятый пулеметчик все-таки достал его. Время остановилось. Я как будто попал в тягучий кисель. Ствол пулеметной установки медленно, но неотвратимо поворачивался в мою сторону. Дырявый кожух Браунинга М2, тонкий ствол и пламегаситель дымились от недавней стрельбы. Все, капец, приплыли. Ща он шибанет, и полечу я навстречу к родителям. Разжал пальцы, сжимающие яйцо гранаты, предохранительный рычаг отлетел в сторону. Я сделал еще два шага вперед в слабой надежде успеть и сократить хоть немного дистанцию, а потом метнул гранату вперед. Пулемет закончил разворот, небольшой черный зрачок ствола увеличился до размеров луны, а потом и вовсе взорвался взрывом вулкана. Дульная вспышка. В этот момент я уже летел головой вниз в воду, Возможно, боженька сжалится над таким дебилом, как я, и не даст мне сегодня увидеться со всеми умершими родственниками. Тугая волна горячего свинца пролетела совсем близко, но понять, попало в меня или нет, я не успел. Ухнул в холодную морскую воду. Тысячи раскаленных иголочек холода впились в кожу рук и лица. Сбруя и подсумки с боеприпасами тут же потянули вниз. Блин, дебил тупорылый, надо было сбросить все это перед забегом. Пальцы судорожно забегали по застежкам ремней, но расстегнуть и сбросить с себя тяжесть амуниции не получалось. Несмотря на то, что активно греб руками, пытаясь всплыть, медленно шел ко дну. Пальцы все-таки нащупали пластиковые язычки замка, и мне удалось расстегнуть один из ремней. Пояс с подсумками, набитый магазинами, ушел ко дну. Стало легче, и я смог выгрести наверх. Вынырнул из воды, жадно глотнул воздуха и тут же нырнул обратно. До сейнера было метров 5-6. Проплыл за минуту разделявшее меня от корабля расстояние и вновь вынырнул. Огляделся. Вынырнул с правого борта, обращенного к морю. Подплыл к автомобильной покрышке, висевшей вдоль борта. Ухватился за нее, подтянул себя наверх, но не смог удержаться и тут же плюхнулся обратно в воду. Плюх и фонтан брызг получился сильный. Всю конспирацию псу под хвост. Ну что за хрень-то такая? Еще раз вынырнул из воды, сильно ухватился за канат, которым была привязана покрышка к борту, подтянулся, ухватился за борт, оперся ногами на покрышку и рывком перекинул свое тело на палубу сейнера. Оглядеться и отдохнуть мне не дали. Ко мне метнулся здоровенный мужик с окровавленной головой и железякой в руках. «А-а-а-а!» — ревел нападавший, размахивая своим дрыном. Перекинув из-за спины эмку, направил ствол автомата на турка. Нажал на спуск. Пиндосовская трещотка щелкнула и не выстрелила. «Твою мать!» Приняв удар на выставленный автомат, крякнул от боли и тут же пнул здоровяка по ноге. Тот взвыл и вновь замахнулся. Пнул его еще раз, в этот раз уже не по ноге, а между них, прямиком в пах. Турок закричал, как резанный, и со всего размаху опустил железяку на меня. Я в последний момент успел уклониться. Железная труба ударила по палубе совсем рядом. Металлический грохот набатом разлился в голове. «Да гребаный твой экибастуз!» — зло выплюнул я и вцепился пальцами в руку врагу. Дернул его на себя, тут же ткнул ему пальцами второй руки в лицо, нащупал глаза и, что есть силы, рванул века и бровь все, что попалось в жменю. Турок ревел, как оглашенный, мутузил меня руками, но как-то истерично и неумело. Я подтянулся, держась за врага, его кровь из разорванной глазницы брызгала в разные стороны. Не отпуская одну руку, так и продолжая вгрызаться пальцами в глазницу, второй рукой ухватился за кадык турка. Хрящ, прикрывающий горло, хрустнул, здоровяк захрипел, несколько раз ударил мне в голову, но я продолжал давить горло и глаз, из разорванной гортани брызнуло кровью мне в лицо. А еще через мгновение турок принялся дергаться всем телом, пытаясь вырваться из моих захватов. «Хрена тебе, лысого!» Зарычав, как дикий зверь, я усилил напор. Кровище из горла хлынуло полноводной рекой, соленый фонтан ударил мне в лицо. Здоровяк захрипел, дернулся в последний раз и обмяк. Сбросив с себя мертвое тело, перевел дыхание и кое-как стер с лица зловещую кровавую маску. Поднялся на ноги. По всей видимости, этот здоровяк и был пулеметчиком. Скорее всего, граната взорвалась где-то поблизости. Осколки ранили стрелка, оглушили его и повредили пулемет. Иначе ничем не объяснишь его замедленные движения и вялые попытки меня одолеть. Вон он какой здоровый, одрался как тюфяк. «Бро, бро, ты жив?» — окликнул меня из воды Ванек. «Ёпта, жив!» — обрадовался я. «Вылезай!» Я помог болтуну забраться на борт сейнера. «У тебя автомат остался?» «А как же, вот!» — продемонстрировал мне свой М4 Иван. «Отстегни магазин и вытряхни из него воду», — посоветовал я. «И дай мне пестик, а то мой автомат вот этот здоровяк изуродовал». Я кивнул в сторону мертвого турка. «Ни хрена его граната изуродовала!» — поразился Иван. «Глаза и горла нет! Как же он тебе автомат испортил?» «Пока я ему глаз и горло не вырвал, он меня какой-то железякой прессовал», — спокойно ответил я. «Проверь, чтобы твой автомат стрелял, и погнали досматривать посудину», — приказал я болтуну. Ванек выстрелил одиночно в небо, я взял его револьвер, и мы зашагали в сторону капитанской рубки. Честно говоря, как правильно вести досмотр судов и вообще работать в ограниченном пространстве, я не знал. Все, что помнил, было основано на просмотре боевиков и блокбастеров. Но вышибать ногами двери и прыгать в дверные проемы не хотелось. Во-первых, на кораблях такие двери, что хрен ты их ногой вышибешь. А во-вторых, после всех этих заплывов в холодной воде и борьбе с турецкими пулеметчиками, не то что прыгать в дверные проемы, а просто двигаться особо не хотелось. Поднявшись по приваренным скобам, заглянули в капитанскую рубку. Часть стекол выбиты пулеметными очередями, вроде приборы и механизмы не задеты. Никого нет. Потом осторожно заглянули внутрь какого-то дверного проема, ведущего внутрь сейнера. Узкий коридор, оба конца заканчиваются лестницами, круто уходящими вниз. Прямо напротив дверного проема еще одна дверь. Сместился немного в сторону, показал жестами. Мол, сейчас распахну дверь, а ты, Керчь, не зевай. Дернул ручку двери, потянул створку на себя. Болтун, выставив ствол автомата, ушел в сторону. «Граната!» — крикнул я, бросая внутрь помещения подобранную загодя небольшую железяку, по размерам схожую с ручной гранатой. Железка брякнула внутри, но кроме этого металлического лязга ничего не произошло. Никто не голосил, не кричал и в нас не стрелял. Либо там никого нет, либо у засады крепкие, как стальные канаты, нервы. Шмыгнул в дверной проем. Как только переступил высоко поднятый порог перегородки, тут же плюхнулся на пол. Пусто. Небольшое помещение. Полка, столик, шкафчик на одной стене, а вдоль другой стены длинный то ли стол, то ли полка, вдоль которой четыре стула. Да стопка ящиков в углу. Вот и вся скудная обстановка. На столике, привинченном к стене, расположилась газовая плита, а в шкафу виднелись тарелки и пара кастрюль. Из этого помещения шла небольшая лестница наверх, к капитанскому мостику. «Это чего? Кают-компания?» — вслух спросил у меня за спиной Ванек. «Откуда я знаю?» «Нет, точно кают-компания», — уверенно произнес Керчь. «Это же сейнер, типа небольшого СЧСа, или как они у турок обзываются?» — вслух рассуждал Иван. «Надстройка расположена в средней части корпуса, в ее нижнем ярусе размещены небольшая кают-компания, камбуз, душевая и туалет, а также каюты капитана и старшего механика. Для остальных членов экипажа предусмотрены кубрики в носовой части сейнера. Машинное отделение также расположено в средней части корпуса судна. На ярус выше бытовых помещений в надстройке размещается ходовая рубка, на крыше которой оборудована застекленная промысловая рубка с дублирующим рулевым управлением. На палубе ближе к носовой части размещены сейнерная лебедка с барабанами для канатов и вайеров, мачта с грузовой стрелой, грузоподъемностью в тонну. В корме судна имеется рабочая площадка, над которой располагается электрифицированный блок для работы с сетями. Рубка, кают-компания, совмещенная с камбузом, значит внизу вход в машинное отделение и в жилой отсек. Спереди на носу вход в форпик, а на корме ахтерпик. Между машиной и ахтерпиком створки рыбного трюма. В машинное отделение должен быть еще один спуск прямо с палубы. «Ничего себе!» — восхитился я познанием Керчанина. «Откуда такая осведомленность в устройстве маломерных рыболовных судов?» — ехидно спросил я. «А что тут знать?» — горделиво выпятив грудь, ухмыльнулся Иван. «Керчь — рыбная столица всего мира. Мы, керчане, все о море знаем. Для нас...» «Я понял, понял», — прервал я начавшуюся тираду о достоинствах самого лучшего города на Земле. «Лучше скажи, где могут прятаться турки?» «Скорее всего, в машинном отделении или в жилом отсеке. Пошли вон туда и туда». Иван показал на разные концы коридора, которые заканчивались лестницами. «Ясно. Тогда начнем справа, ибо налево ходить, Бога гневить», — пошутил я. Осторожно ступая, подобрались к правой лестнице, хотя какая к черту осторожность, если всего пару минут назад я как оглашенный орал про гранату. «Эй, наверху!» — раздался внизу тихий окрик. «Нас здесь двое! Мы свои! Русские! Не стреляйте!» «Кто такие?» — крикнул я вниз, а сам взглядом показал болтуну на противоположный спуск, чтобы он держал его под прицелом. «Свои! Рабы мы! У турок уже года два как батрачим!» «Выходите с поднятыми руками!» «Не можем! Нас тут приковали цепью, так что лучше вы к нам!» «На судне сколько турок было?» «Семеро!» «Ладно, ждите, сейчас спустимся», — произнес я, поворачиваясь к Ивану. «Досмотри машинное отделение, но осторожно. Справишься?» — шепотом спросил я. Ванек утвердительно кивнул и начал спуск в машинное отделение. Я весь обратился вслух. Ничего не слышно, кроме осторожных шаркающих шагов Ивана. Шаги затихли. Болтун закончил спуск по лестнице. Стрельбы нет, звуков борьбы нет. «Все хорошо. Машинное отделение пусто?» «Там никого». Через секунду в провале лестницы появилось довольное лицо болтуна. «Отлично. Тогда погнали, выпустим рабов», — скомандовал я. Спустились в жилой отсек. Помещение вполне просторное, хоть и с низким потолком. Длинные узкие полки по обеим сторонам. Три сверху, три снизу. Всего получается 12 спальных мест. Некоторые из полок завалены спальными принадлежностями не первой свежести. Посередине – стол и стулья, прикрученные к полу. На стенах ютятся небольшие шкафчики, прямо как в общей камере. Да и обстановка примерно такая же. Тут же еще одна дверь. Заглянул. Сортир и душевой поддон. Ага, это по-морскому гальюн будет. Рядом со спуском к нижним ступеням лестницы прикреплена цепь, которая заканчивается ножными кандалами, фиксирующими ноги двух ободранных мужиков, похожих на бомжей. «Откуда вы такие?» — спросил меня один из мужиков. «Оттуда», — неопределенно махнул рукой наверх я. «Сами чьих будете?» «Ничьих. Сами по себе. До всей этой срани, которая приключилась 3 года назад, работали у турок на судоремонте. Потом мыкались по всяким шабашкам, работая на одного дельца из наших. Ну а пару лет назад он попал под раздачу, и мы вместе с ним. Его убили, а нас заковали в кандалы. С тех пор, так же, как и раньше, хреначим по ремонту пароходов, но уже не за копейку, а за тарелку супа, и чтобы не сильно били», — ответил мужик. «Меня зовут Валера, а его Митя». «А второй чего молчит?» — спросил я. «А он не мой. Ему пару месяцев назад турки зубы выбили, потом началось нагноение. В итоге пришлось удалить часть языка». «Ладно, вы пока тут посидите, мы досмотрим ваше корыто. Заодно найдем, чем ваши кандалы разломать, и освободим вас. Пару лет ждали освобождения, так что, думаю, лишних полчаса потерпите как-нибудь». «Да не вопрос», — неожиданно легко отмахнулся Валера. «Вон в том ящике есть пузырь алкашки, там же хавка. Вы это все нам дайте и досматривайте сейнер хоть до второго пришествия. Да еще ведро найдите, а то срать охота, а под себя валить как-то стрёмно». Так и сделали. Оставили пленникам спиртное, закусь и пустое ведро. Заодно осмотрели шкафчики. В основном там лежали личные вещи, игральные карты, кое-какая посуда, мелкие деньги, рыльно-мыльные принадлежности и тому подобная мелочь. В одном ящике я нашел АПС в деревянной кобуре-прикладе. Тут же лежали 2 снаряженных магазина. Стечкина я припрятал в небольшой рюкзак, который нашел тут же. Туда же скинул все самое ценное из найденного в шкафчиках. Митяй и Валера смотрели на нас и как-то странно ухмылялись. При этом они успели за считанные минуты опустошить пол-литровую бутылку водки и заметно окосеть от выпитого. Ну еще бы. Судя по их тощим фигурам и изможденным лицам, им бы хватило и намного меньше дозы. «Ванек, осмотри остальную часть сейнера. Все ценное стаскивай в кают-компанию. Я пойду на берег, посмотрю, что там с Петровичем и остальными. Непонятно, почему они до сих пор не присоединились к нам. Расхреначили их, наверное, уже из крупника. Может, лучше я пойду на берег? Или давай вместе?» — предложил Болтун. «Ваня, ты уже порядком меня задолбал!» Во мне проснулась злость. «Какого хрена ты споришь со мной, а? Тебе приказали, ты пошел выполнять приказ. Понял? Какого хрена лысого ты вообще полез под этот причал? Тебе что было приказано? Отойти назад, забраться на скалу и скрытно подойти к Сейнеру. Почему не выполнил приказ?» «Так я ж... Бро, ты чего? Я же двоих завалил!» «Ты не понимаешь, Ваня!» — кричал я в полный голос. «Турок, вылезший с Сейнера, должен был помочь своему раненому на причале. Он бы дотащил его до корабля, а пулеметчик точно бы отвлекся и помог бы затащить подранка на борт. И в этот момент их всех можно было бы снять одной очередью, понимаешь? А так что произошло? Ты полез под настил, добил раненого, потом убил второго турка, но пулеметчик тебя заметил и открыл огонь. А чтобы отвлечь на себя турецкого стрелка и спасти твою гребаную жизнь, Петрович открыл огонь из пулемета, хоть у него не было никаких шансов пробить этот хренов щит. Никаких. А вот турецкий крупняк 50-го калибра на раз прошивает стенки сарая, понял? Так что закрой свое хлебало и нехрен обсуждай приказы. Договорились?» «Да», — еле слышно промямлил Иван. «Прости». Я ничего не ответил, но злость и ярость переполняли меня. Бурлили, как в паровом котле, у которого закрыли все клапана. Нужно было как-то выплеснуть все это наружу. Дать Ваньку в морду не вариант. Он ведь вполне возможно единственный сейчас оставшийся в живых мой товарищ. Да, есть Гарик и Серега, но они, вопреки всем подсчетам, до сих пор не вернулись. Значит, с ними что-то могло случиться. Проходя мимо здоровенного турка, лежащего на палубе, которому я вырвал глаз и горло, я зацепился взглядом за железяку, которой он хотел меня отоварить. Подняв кусок трубы с палубы, я что есть мочи размахнулся и опустил железяку на голову мертвеца. Череп мерзко хрустнул, расплескав содержимое на палубу. Серо-багряная каша плюхнула на железо палубы. «Получи! Получи!» — закричал я, размахиваясь и опуская железную трубу на покойника. Сколько я так бил, не знаю. Но верхняя часть трупа превратилась в безобразную костную кашу. Переломанные белые кости торчали из раскуроченной грудной клетки. Голова стала похожа на сгнившую тыкву, которой играли в футбол два десятка хулиганов. Кровь, вытекшие мозги и еще какая-то бурая жидкость обильно залили палубу. Отбросив трубу в сторону, я перегнулся через борт и проблевался. Отлегло. Полегчало. Злость и ярость ушли. Ванек молча стоял сзади и боялся промолвить хоть слово. Лицо побледнело и пошло какими-то зелеными пятнами. «Извини, братан, что я наорал на тебя», — шепотом произнес я, не глядя на Болтуна. «Нервы ни к черту. Просто когда я бежал по причалу, то мне показалось, что в том месте, где ты завалил второго турка, много крови. Вот я и подумал, что это тебя пулеметчик достал. Вот и психанул. Да накатило что-то. Последние дни выдались какими-то суматошными и дикими. Одна стрельба, взрывы и горы трупов. Не злись, бро», — сказал я, протягивая руку Ваньку для рукопожатия. «Проехали», — улыбнулся Ванек, пожимая мне руку. «Да, деньки выдались нервными», — согласился он и неожиданно громко засмеялся. Я посмотрел на него и тоже заржал в ответ. Тугая волна боли скрутила мышцы живота, но я продолжал смеяться. Этот нервный, какой-то опустошающий гогот приносил с собой боль, но она смывала всю ту черную ярость и жестокость, которая переполняла меня в этот момент. Я сполз на колени и, уткнувшись лбом в забрызганную кровью палубу, ржал, как сумасшедший. Ванек тоже смеялся, но у него от смеха лились крупные слезы по щекам. Так что было непонятно, он смеется сквозь слезы или, наоборот, плачет от смеха. «В очередной раз убеждаюсь, что вы нахрен все сумасшедшие и ненормальные», — раздался спокойный голос Петровича. «Над чем смеетесь?» Я поднял голову и увидел стоящего на причале Петровича. У него были перемотаны окровавленными тряпками рука и голова. В здоровой руке он держал открытую банку с кошачьими консервами и периодически запрокидывал ее содержимое себе в рот. «Петрович, ты как птица Феникс! Все время живой и жрешь тушенку!» Подавляя очередной приступ нервного смеха, произнес я. «Ну да кто-то же должен!» — непонятно ответил Петрович. «В общем так, пацаны, такое дело. Керчь — это не просто город, а, не побоюсь этого слова, это колыбель цивилизации», — загадочным голосом бубнил Ванек. «Еще древние греки упоминали его как некое царство мертвых, где зародилась жизнь. И чтобы вы знали, граница между Азией и Европой проходит не только по Уральским горам, но и по Керченскому проливу. Так что жители Керчи – просвещенные европейцы. А все, кто живет по ту сторону пролива – дикие азиаты», – выпалил керчанин в сторону Петровича, который был родом с Кубани. «Слышь, ты бы попридержал метлу, а то я как дикий азиат, ща как тресну тебя по кумполу», – шутливо пригрозил хохол. «Вот!» – керчанин в торжественном жесте ткнул указательным пальцем в потолок. «Я же говорил, что вы дикие, чуть что сразу в драку лезете. А между прочим, еще великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, который посетил Керчь в августе 1800, не помню уже точно какого года, писал следующие строки в «Путешествиях Онегина»: «С Атридом спорил там Пилад, там закололся Митридат». Я мешал едва булькающую кашу и тихо ржал про себя, слушая очередную порцию баек керчанина. Он опять переврал мои слова, добавив от себятины и сильно изменив истину. Хотя, какая может быть истина в мифах? Но надо отдать должное, рассказывал свои байки керчанин очень вдохновенно и одухотворенно. Окружающие слушали его, раскрыв рот, а самый прожженный и опытный из нас, Петрович, заслушивался до такой степени, что даже переставал есть тушенку. А все, кто знает кубанца, понимают, что заставить Петровича перестать есть тушенку может только что-нибудь серьезное, вроде близкого взрыва в полтонны в тротиловом эквиваленте. «Ванек, что-то ты брешешь», — вяло подал голос Винт. «Был я в вашей дыре. Нет там ничего эпичного». «Вайме!» — отмахнулся, как от назойливой мухи, Ванек. «Вы, товарищ спецназовец, кто по образованию? Военный? У вас одна извилина. И та, след от фуражки. А меня консультировал дипломированный историк, доцент». Болтун кивнул в мою сторону, но в ответ от меня получил дулю. «А ты, Винт, как военный, должен знать, что осенью 43-го года началась одна из самых крупных десантных операций Великой Отечественной войны — Керченско-Эльтигенская десантная операция. И именно за эту операцию и за бои за Керчь 129 человек стали героями Советского Союза. А это, между прочим, самое большое количество одновременно награжденных золотыми звездами воинов. Нигде не было одновременно столько героев СССР за столько короткий промежуток. Ну чё, выкусил? Или, к примеру, взять оборону больших и малых аджимушкайских каменоломен. Кроме военных, в каменоломнях находились мирные жители Керчи. Старики, женщины, дети. Там они укрывались от фашистских карателей. Провизии было мало, и она выдавалась по строжайшим нормам. Глоток воды был настоящей драгоценностью. А за колодцы, находившиеся снаружи, велись бои с оккупантами. Враг травил колодцы. Защитники долбили камень в поисках живительной влаги. В таких чудовищных условиях бойцы провели много месяцев. При этом они не просто выживали, а предпринимали весьма чувствительные для немцев вылазки, уничтожая их танки и живую силу. Несколько раз каратели пытались проникнуть в каменоломни, но всякий раз защитники встречали их огнем. Враги бросали внутрь гранаты, устраивали обвалы, заваливали выходы. Особо тяжело стало людям в подземельях после того, как фашисты начали против них газовые атаки. «Умираем, но не сдаемся», — передал на Большую Землю радиограмму командир Ягунов. И это, чтобы ты знал, Винт, был первый доказанный случай применения немцами БОВ во время Великой Отечественной войны. Именно он и был доказательством во время Нюрнбергского процесса. Ты хоть знаешь, что такое БОВ, или объяснить? Ванька понесло, и пора было это останавливать. А то еще чуть-чуть, и он тут опять накрутит с три короба, а потом сам же обижаться будет, что его вывели на чистую воду. «Хватит трепаться, Керч! Хватай казан и тащи к столу, а я пока лепешки вытащу», — урезонил я оратора. «Хохол, а ты разлей по 100 граммов самогону. Сегодня можно по чуть-чуть». После моих слов за столом раздался радостный хор одобрения. Последние 3 дня выдались напряженными и трудными. Все работали, как папы Карло и мамы Марло, не разгибая спин, без перерыва на отдых и практически без сна. За это время удалось немного модернизировать и переделать турецкий сейнер. На борта наварили дополнительные ограждения и пулезащитные экраны, установили 2 дополнительных станка для пулеметов, перекрасили рубку, надстройку и часть бортов, перебрали пиратский схрон, стащив все ценное в трюм сейнера. Причем нам еще повезло, что Петрович и бывшие пленники Митяй и Валера оказались весьма рукастыми и работящими мужиками. Они были и сварщиками, и плотниками, и ремонтниками, и слесарями. Остальные тоже помогали, но без этих 3 мы бы не управились и за месяц. Все-таки трудные времена в виде конца света показали, что хороший слесарь-ремонтник стоит дороже 100 менеджеров, юристов и прочих филологов-историков. В свое оправдание могу сказать, что все 3 дня я куховарил на всю компанию. Сейнер модернизировался и внешне менялся для того, чтобы в очередной раз вытащить генерала Корнилова и часть его свиты из полной задницы. Тут такое дело. Как только закончилась стрельба на сейнере, я задушил последнего живого турка, Петрович доел банку кошачьего корма, а из пиратского схрона вылезли обосравшиеся Женева и Косой, на берегу появились Немой и Гарик, тащившие на себе контуженного Степу винта. Придя в себя, спецназовец рассказал, что едва они оставили нас в разрушенном амбаре у дороги и погнали на переполненном тарантасе хрен знает куда, к ним тут же прицепились какие-то вооруженные до зубов бармалеи. Погоня продолжалась несколько часов. Басмачи упорно загоняли переполненный бусик в западню, но машина русских сломалась, и пришлось принимать бой. Свита Корнилова поначалу отбилась от погони, сбив басмачей со следа и потеряв в бою 2, но уже через полдня вновь попали в передрягу. Генерала Корнилова, его дочь и еще 2 взяли в плен, а Винт и его напарник смогли сбежать. Винт отправился назад в надежде найти нас, а его напарник ушел искать небольшую группу бойцов, тех самых спецов, которые прибыли к турецкому берегу на нашем Жабодаве и сейчас находились в глубоком разведпоиске. Как все происходило на самом деле, я не знал, но что-то мне подсказывало, что Винт юлит и не договаривает. Зато все мои товарищи поверили Степе на слово и были готовы сразу лететь, сломя голову, куда он укажет, лишь бы спасти Корнилова. Честно говоря, я этого слепого энтузиазма не понимал, и уж тем более не разделял. Но противопоставить пока было нечего, рассказывать окружающим, что я обладаю некой информацией, способной всех нас в одночасье обогатить и тем самым переманить их на свою сторону, пока было рано. Но у меня был запасной план, который я планировал воплотить в жизнь в самое ближайшее время. Для выполнения задуманного мне нужна сплоченная команда надежных людей, которые будут беспрекословно выполнять мои приказы. Иначе ничего не получится. Это только в художественных фильмах наподобие «Пиратов Карибского моря» можно набрать в команду первой попавшейся сброд и отребья, и они пойдут в пекло за своим слабоумным капитаном Джеком Воробьем. Но в реальной жизни так не бывает. Из всех литературных и художественных произведений про пиратов ближе всего к правде и реальности, как ни странно, «Остров сокровищ» Стивенсона. Почитайте внимательно, как вел себя окорок и его взаимоотношения с командой. А ведь долговязый Джон был тот еще рубака и хитрован. Он с легкостью мог уложить в рукопашной схватке здоровяка, превышающего его по размерам вдвое, и одновременно обладал природной хитростью, смекалкой и умом, позволяющими ему втираться в доверие к любому, с кем он общался. И даже эти умения не помогли ему совладать с командой пиратов и заставить их следовать его планам. Что уж говорить обо мне. Хрен кто будет рисковать своей шкурой ради чужого человека. среди тех людей, которые сейчас меня окружают, я не могу ни на кого положиться. Да, мы вместе были в бою, рисковали жизнями. Я спас некоторых из них, меня спасали, вытаскивая на себе с поля боя. Это многое значит, многое, но... Но вышеперечисленного недостаточно, чтобы эти люди безоговорочно пошли за мной, куда я прикажу. За исключением некоторых, любой из них выпустит мне автоматную очередь в спину, как только встанет выбор моя жизнь или их. Любой. За 3 дня, пока шли ремонтные работы, я вел осторожные переговоры с каждым из членов нашей банды, выведывал их прошлое и планы на будущее. Удалось создать кое-какие наметки на то, кого я возьму в дальнейший путь с собой, а кого придется сбросить как лишний балласт. В общем так, план следующий, начал я, как только тарелки опустели, и мои славные бандиты-наемники приготовились слушать. Нам надо в очередной раз вытащить генерала Корнилова и тех, кто с ним был из плена. Для этого Степа предлагает нам высадиться в порту города Синоп, где через неделю будет проходить большая невольничья ярмарка. Туда свезут живой товар со всей округи, и, возможно, именно там захотят продать генерала Корнилова и его дочь. Есть у местных веселая забава – поймать беглого преступника, а потом продать его тому, кто больше заплатит. Но покупатель свою покупку обязательно публично казнит, еще и заработает на казни, чтобы выйти в прибыль. Так что, как по мне, лезть в это осиное гнездо – идея глупая и бессмысленная. Но я свое мнение уже высказал, вы меня услышали, но большинство решило все-таки влезть в эту аферу. И я готов идти с вами. Эфенди, я по-прежнему тебя поддерживать. Если ты решить уходить, я пойду вместе с тобой, куда бы ты ни пошел, твердо произнес Турчонок. Слышь ты, турок, зло выплюнул Косой, завали хлебало и молчи, твой номер последний, усек? Косой! «Еще раз наедешь на Гарика, будешь иметь дело со мной!» Нарочито спокойным тоном перебил я Пашу. «Он такой же боец нашего отряда, как ты, я или вон Петрович. Усек?» «И со мной. Я за земель кого хошь на куски порву», — насупился Керч. «Исмаил в бою показал себя как надо, а ему, между прочим, всего 16». «Я тоже за Гарика впрягусь», — промычал Могила. «Ладно, проехали», — отмахнулся Косой. «Звиняйте, если обидел кого ненароком. Просто турок недолюбливаю как-то. Есть на то свои причины». Глядя на Косова, я сразу понял, что сейчас он кривит душой, и как только выпадет удобный случай, он сведет счеты с Турчонком. В нашей компании получался следующий расклад. Меня целиком и полностью поддерживали Гарик и Ванек, а вот Винт, Косой, Женева и Петрович были заодно и готовы были идти на верную смерть, лишь бы вытащить генерала Корнилова. Серега Могила тоже был с ними солидарен, но его вполне можно было перетянуть на нашу с Гариком сторону. Морячки Валера и Митяй межевались. Они хотели как можно быстрее свалить с турецкого берега, но не знали, как это сделать без всех нас. В общем, выходило, что со мной было двое. Плюс на свою сторону легко можно переманить морячков. В итоге получалось 5 против 4. Ну, и еще один сомневающийся. Но из нас 5 только 2 чего-то стоят в бою. А вот у противной стороны все как на подбор, хорошие бойцы. И что делать при таком раскладе карт? Правильный ответ – ждать подходящего шанса, чтобы уравнять чаши весов. «Не такая уж это и авантюра», — вмешался Винт. «По сути, нам противостоит не армия и даже не регулярное воинское подразделение. Наш враг — это местные бандиты, которые всего лишь бывшие крестьяне, ремесленники и рыбаки. Ну да. А мы, значит, все тут как на подбор, элита ССО», — усмехнулся я. «Не бзди, доцент, я сам очкую», — усмехнулся Степа. «По сути, ваша задача — устроить переполох и бардак, намутить воды, в которой уже другие люди будут работать. Взорвите пару домов, подожгите чего-нибудь, постреляйте немного, и как только получите сигнал, сразу же свалите. Плевое дело», — нарочито легкомысленно произнес Винт. «Опять же, может, пограбите там помаленьку, глядишь, еще и с наваром уйдете. Сами понимаете, большой торг — это много покупателей с золотишком в карманах. Выбирай, кто побогаче выглядит, и тряси их.